97. Матерь Агни-йоги. Когда самость занята своими личными переживаниями, духом можно подняться над нею, оставив ее внизу, и, поднявшись, коснуться сокровищницы пространственной мысли. Нет места в пространстве великом личности малой, утопающей в плотноземных миражах майи. Коротки сны майи земной. Ничто не может продлиться за пределы малого и ограниченного круга земных проявлений. Но мысль может устремляться поверх и в этом полете привлекать к себе новые элементы, лежащие уже за орбитой круга земного, и протянувший наиболее длинную линию окажется победителем майи земной.